Глава 17. Вина в вине. Адреналин заглушил боль болящих мышц, когда я бежал к ближайшему населенному пункту. Кеды, штаны и голый торс, измазанный в чужой крови, забинтованной рукой. От трассы направо уходила проселочная грунтовая дорога, от которой в полукилометре виднелись огоньки домов. Когда я вбежал в неизвестное мне село, первым делом меня встретил лай дворовых собак. Это хорошо. Чем больше шума, тем лучше. Первый дом с горящими окнами был огорожен деревянным зеленым забором, одним словом, штакетником из заостренных сверху досок. Больше декоративные, чем охранные функции. «Эй, хозяева!» — прокричал я и громко постучал по двери калитки, тоже зеленой, с навесом и почтовым ящиком на правом ее столбе. «Тебе что надо? Сейчас милицию вызову!» — прокричала в ответ какая-то женщина, высовываясь из приоткрытой двери веранды. «Милиции нужна! Можно от вас позвонить?» «Дом участкового, на соседней улице, Воркутинской, 47», — ответил мне мужской голос. «Не хотите меня впускать? Позвоните в скорую. Метров 100 в сторону колодезной авария с ранеными». «Телефона у нас нет, а вот у участкового есть». «Спасибо», — буркнул я и побежал искать Воркутинскую, 47. «Чуть что, так милицию вызову, а как чужая беда, так телефона нет», — прокручивал я у себя в мозгу брошенную мне фразу, чтобы не забыть нужный дом. Поворот направо, и табличка на доме показывает Воркутинская, 15. Значит, дом на этой стороне, и надо бежать еще правее. Благо, собак на самовыгуле нет, а то устроили бы мне марафон с препятствиями. Наконец, невысокий бревенчатый домик с нужным адресом. Выключенный свет в окнах, сплошной забор из дерева и тоже калитка. Я громко затараторил в нее, пока свет в доме не включился. «Ты кто?» — первым делом спросили меня из открывшейся двери, что была выше уровня калитки. Я мог видеть говорящего. Расстегнутая голубая рубаха на коротком рукаве, на погонах одна звезда на красной линии, синие трусы в полоску и босые ноги. Человек спал, и, чтобы выйти ко мне, накинул на себя хоть что-то. «Я спортсмен из Ворона. На трассе авария с жертвами. Срочно нужна скорая». «Почему голые в крови?» — спросили меня. «Оказывал помощь. Рубашка на бандаж ушла». «Заходи». «Как?» — не понял я. «Веревочку в дырке дерни». И я посмотрел на дверь. Внимательность — не мой конек в этом теле. В калитке действительно была и дырочка, и торчащая веревочка. Система, как в сказке. Дерни за веревочку, дверь и откроется. Веревка на поверку оказалась сложенным вдвое проводом, который я потянул, услышав звяк за калиткой. Потянув дверь на себя, я вошел, притворив ее за собой. Изнутри шнур был привязан к щеколде, которая опускалась под собственным весом в крюк на откосе. Во дворе стоял мотоцикл с люлькой в желтом окрасе, синей полосой по стороне, на которой красовалась надпись «Милиция». «Урал, что ли?» На люльке, как и положено в эту эпоху, везде герб Союза. Я шел в открытую специально для меня дверь дома, попутно наблюдая через окна, что внутри одевается участковый. Фуражка, серые штаны с красными лампасами, рубаха уже оказалась застегнута. На правом боку — кобура со свисающим вниз поводком от пистолета, закрепленным на широком ремне. «Где авария, говоришь?» — спросил он меня. «Метров 100-200 от поворота на это село. Как ехать в сторону колодезной?» «Что с пострадавшими и сколько их?» «Одна девушка с травмой руки и шеи, без сознания. Товарищ лейтенант», — обратился я. «Младший лейтенант», — поправили меня. «У вас в селе есть кто-то на УАЗике?» «Есть, а что?» — не понял милиционер. Он устроил аварию и скрылся. «Смотри, сейчас едем до моего опорника. Оттуда вызовем ГАИ скорую, а потом уже все остальное». Длинное лицо, голубые глаза, русые волосы, худощавое телосложение, волосатые руки. Слегка сутулые, так я мог бы описать того, с кем садился на его служебный мотоцикл в люльку. Урал завелся с первого раза. Маллей открыл ворота и, вернувшись, выехал из них, не закрывая. До опорника доехали быстро, и мне было сказано ждать в люльке. Офицер не был молод, ему около 30. Видимо, образование позволяло получить Маллея, а должности были только в селах. Он слез с мотоцикла и, заглушив мотор, вытащил ключи, отправившись в опорник. Широкий бревенчатый барак с решетками на окнах и синей табличкой возле двери ГУ МВД по Воронежской области, опорный пункт милиции номер 56. А когда он вернулся, я спросил время. «Начало 11-го», — проговорил участковый. «Я жгут наложил в 9:47. Надо точно знать, сколько времени прошло. Там с ней гражданский, который от вида крови может и в обморок упасть. Забыть про жгут». «Гражданский, говоришь? А ты кто?» — спросил меня Маллей и, посмотрев на часы, произнес. 11:15. «А у меня отец воевал и говорил, что жгут нужно не больше получаса держать», — соврал я, чтобы не вдаваться в детали истинного происхождения моих знаний. «Ну, поехали тогда. Где, говоришь, твой отец выполнял интернациональный долг?» «Где-то на афганско-таджикской границе. Он не особо распространялся, говорил, что войска КГБ — это тайна», — придумал на ходу я. «Понятно», — удовлетворился моим ответом офицер. И мы тронулись, несясь на всех парах на трассу, где помимо машины Ивана Васильевича была еще одна. Остановился желтый москвич с семьей. И сейчас мужчина стоял с Васильевичем во враге и что-то обсуждали. Мы подъехали, и Маллей, спустившись с мотоцикла, первым делом отдал воинское приветствие, поднеся ладонь к фуражке. «Младший лейтенант милиции Брызгалов, отойдите от машины». Двое, председатель и кудрявый, усатый, черноволосый мужик, сделали шаг назад. Участковый подошел к машине, в которой растерянно на окружающий ее мир смотрела женщина. Все-таки пришла в себя. Я вылез из люльки и подошел ближе. «Здравствуйте, гражданка. Как вы себя чувствуете?» — задал ей вопрос участковый. «Здравствуйте. Голова болит», — слабо почти прошептала она. «А онемение конечностей и пальцев ног, рук нет?» — спросил я у побледневшей девушки. «Ты жгут и бандаж наложил?» — спросил у меня Маллей. «Я... Жгут надо переналожить», — попросил я снова. «Ты в меде, что ли, учишься?» — спросил он меня, но я понял, куда он клонит. «Нет, но умею», — ответил я. «Может, тогда не трогать?» — себе под нос произнес офицер. «Нельзя не трогать. Некроз тканей может произойти». И я, не дожидаясь разрешения, подошел к девушке и заговорил с ней. «Здравствуйте. Это я вас нашел и наложил повязку на руку и шею. Вам сейчас лучше оставаться в машине, пока скорая не приедет». В ответ мне еле видно кивнули потерянным и бледным лицом, измазанным кровью, с запекшимися царапинами на лбу. «Сейчас я ослаблю вам жгут. Возможно, будет болеть, но это нужно», — продолжал я говорить с ней. «Я ее не чувствую», — пожаловалась девушка на руку. «Все верно. Я же остановил подачу крови. Отсюда и онемение». И, зажав выше разреза рану пальцами, я медленно начал ослаблять жгут. «Будет щипать, но надо потерпеть. Руку не убирайте, а то откроется кровотечение», — утешал я пострадавшую, а сам думал, что если она дернет рукой, то мой хват сорвется, и тут снова все зальет кровью. «Как вас зовут?» — спросил у нее участковый. «Надя». «А фамилия?» «Остапенко». «Скажите, что вы помните до столкновения?» «Ко мне приставали двое пьяных на УАЗе. Хотели познакомиться». «И что дальше?» — спросил он. «Не помню». «Коротковременная амнезия после удара об руль — это нормально», — пояснил я, видя, как бледные пальцы снова розовеют. Правда, и рана начала кровоточить. Не так, как бы она кровоточила без давления, но все же. «А куда и откуда вы ехали?» — снова спросил у Надежды офицер, записывая информацию в свою книжку. «Воронеж из Ворона», — прошептала она, откинув голову назад и закатывая глаза. Так я принялся снова затягивать жгут. «Иван Васильевич, отдайте вату и нашатырь», — попросил я у председателя. «Вату?» — переспросили меня. Но участковый взял аптечку из рук у Ивана Васильевича и, открыв стерильную упаковку ваты, смочил ее в нашатыре, передав мне. А я, в свою очередь, аккуратно помахал ею у носа девушки, и она снова пришла в себя. «Товарищ младший лейтенант, скажите время», — попросил я. 24:11, — ответил он. «А можете это на бумажке написать?» — попросил я. Участкового дважды просить было не нужно, и бумажка с цифрами вскоре появилась и была заткнута за резину жгута. «Остается ждать скорую», — произнес я. Мое тело вздрогнуло. Я взглянул на руки. Они покрылись пупырышками. Адреналин отпускал, и вечерний холод ощущался острее. «Тебе есть что надеть?» — спросил меня участковый. «Да, в сумке. Я сейчас». Я пошел к Жигуленку Васильевича, и, добравшись до своей сумки, у меня был выбор. Вонючий костюм или новенькая голубая дзюдога, которую можно замарать и кровью, и грязью. И я выбрал практичность, надевая пиджак без пуговиц и подпоясав его своим стареньким поясом. Сумку, на всякий случай, взял с собой. Возможно, придется давать показания как очевидцу события, а это долго. Благо, для коротания времени у меня есть трансформатор. Я вернулся к машине Надежды. С ней сейчас беседовал участковый, задавая ей вопросы, может, для дела, а может, просто чтобы поддержать ее в сознании. Скорая появилась раньше ГАИ. Это был белый микроавтобус с красной полосой на борту и крупными цифрами 03 на морде. Две синие лампы на крыше и фонарь, направленный вперед. Я не мог вспомнить, что это — древняя буханка или что-то еще. И когда санитары пошли к Надежде, применяя специальную шину для иммобилизации корпуса и головы, я подошел к водителю скорой. Он как раз открыл окно и курил, облокотившись локтем об открытую дверь. «Здравствуйте! Простите за странный вопрос. А что это за марка автобуса?» «Ты че, парень?» — удивился он, измеряя меня взглядом. «Скорее всего, видя во мне деревенского дурачка. Собственно, я так и выглядел. Пиджак без пуговиц, белый пояс, сумка через плечо. Но решил все-таки ответить. Это RAV-2203. В нашей стране производится? Я просто машинами не очень интересовался», — пояснил я. «Конечно, в нашей, в Риге». «Понял, спасибо». «Эй, парень, тебе точно помощь не нужна?» — уточнил он, видимо, тоже повидал с медиками всякие случаи. «Нет, спасибо», — поблагодарил я, возвращаясь к участковому, который наблюдал за тем, как санитары несут носилки с девушкой в заднюю дверь РАФа. «Возможно, что-то с моей памятью стало. Я ведь был в прошлой жизни в этом времени и должен был помнить такие вещи. Наверное, происходит слияние с мозгом Саши Медведева, и, видимо, он и вправду не шибко-то интересовался машинами. «Медбратья тебя хвалили, говорят, грамотно все сделал», — произнес участковый. Он тоже курил. «Служу Советскому Союзу. На моем месте так поступил бы каждый», — пожал я плечами. «Хорошо, что на твоем месте не каждый», — покачал головой Маллей, скользнув взглядом по председателю и отцу семейства. «Спасибо», — кивнул я. «Есть за что. Что ты там говорил? УАЗик видел? Свидетелем на суде будешь?» «Надо будет, буду», — хмуро ответил я. «Это хорошо, а то сейчас разные люди есть. Кое-кто избегает этого. Хотя свидетелем человек обязан быть по закону. Это понятым может отказаться. Потому что если свидетель не говорит, он становится соучастником», — догадался я. «И морально, и юридически», — подтвердил Маллей. «Ты борец, судя по поясу и отсутствию пуговиц на пиджаке». «Я борец», — вздохнул я. Запах грязного, пропотевшего пиджака тревожил мой разум. «Ну, поехали, борец. Будем твой УАЗик искать. Хотя я знаю примерно, кто это может быть». И мы снова сели на Урал, попрощавшись с председателем, хотя Маллей записал его данные в свою книжку, он же тоже был свидетелем происшествия, и поехали в его деревню искать УАЗик. Безошибочно участковый прибыл к огороженному брусом дому. Он точно знал, куда. Калитка и большие ворота под большой транспорт. Как только мотоцикл подъехал, свет в доме выключился. Совпадение? Вот уж не думаю. Маллей слез с сиденья, как и прежде, выключив зажигание, а я выбрался из люльки, взяв свою сумку с собой, потому что она была на плече. А может, кровь на руках активировала мою военную память из прошлой жизни, а солдат все свое носит с собой. Подойдя к двери, младший лейтенант громко постучал в калитку. Да так, что где-то через дом залаяла собака. Потом постучал еще раз и еще раз, наращивая настойчивость. «Березин, я знаю, что ты дома и не спишь», — окликнул он обитателю жилища. «Гражданин начальник, это ты, что ли?» — раздался заспанный голос из открывающейся двери дома. «Я, Березин, я. Открывай». «А чё стряслось? Я ж отмечаюсь регулярно». «Да в гости к тебе решил зайти, в рамках твоего административного надзора. Открывай». «Сейчас штаны только надену». И дверь дома закрылась. Освободился пару месяцев назад. Сидел за браконьерство 2 года по 166-й за ловлю рыбы взрывчаткой. И вот у него и есть похожий по твоему описанию УАЗик. УАЗ Жигу задницей цепанул. У него на правом заднем крыле или бампере должны быть свежие следы, — ответил я участковому. «УАЗик, я вижу, стоит. А вот следов из-за темноты не видно», — сказал Маллей, смотрев в щель в заборе. Неспешно дверь дома снова открылась, а шаркающая походка скользящих по дереву тапочек приближалась. Маллей наблюдал за идущим через щель в калитке и держал руку на кобуре, но, убедившись в чем-то, убрал руку и выпрямился. «Чё так поздно, гражданин начальник? Я не один вообще-то. Ночь, пора любви, сам должен понимать». На приблотненных интонациях заговорил открывший калитку коротко стриженный парень, худой, как Саша Медведев, смуглый, невысокий, по пояс голый, в штанах и в тапках, заспанным и помятым лицом. «О, да тебя разит!» — поморщился Маллей. «А что, не имею права после рабочего дня с бабой рюмаху опрокинуть?» «Имеешь. Не имеешь права пьяному на машине рассекать и людей в кювет таранить». «Да ты чё в натуре? «Я чё, своей жизни враг, что ли?» — возмутился бывший ЗК. «Покажи-ка мне твой УАЗик. И заодно баба твоя пусть голосом со мной поздоровается, а то мне что-то кажется, что это не баба, а Вовка Дмитриев. Вас с ним на трассе видели вдвоем». «Не, ты что-то путаешь. Я Вовку со вчера не видел». «А я разве говорил, что это было сегодня?» С этими словами участковый силой открыл дверь, и нашему виду предстал УАЗик, тот самый, со следами замятия на задней правой его части. «Сука!» — выкрикнул бывший браконьер и рванул в дом. Малый только и успел махнуть рукой, пытаясь взять захват, но его пальцы лишь скользнули по голому телу. Дверь дома хлопнула, и прозвучал характерный звон засова. «Короче, Березин, женщина, которую вы с дороги сбросили, жива, но не здорова. Скажите, черти, спасибо, граждане откачали, отмазав вас от 106-й. А вот по 108-й вам светит до 7 лет, плюс год за то, что скрылись, согласно 211-й, ну и согласно 210-й, по причине алкогольного опьянения, получите 8 лет строгого режима с конфискацией». «Какие 8 лет? Она сама нас протаранила!» — зазвучал второй голос из дома. «Здравствуйте, барышня Вова Дмитриев. Вам сидеть будет вместе, похоже, очень весело», — проговорил участковый. «Выходите, напишем явку с повинной, что вы сами ко мне приехали и сдались, и, может, получите общий режим. А если подфартит, то вообще 3 года, если перелома у девчонки нет». «Хер ты меня мусору болтаешь! Я тебя, суку, насквозь вижу! Тебе бы лишь бы звездочку с меня срубить!» — прокричал уже Березин. «Если бы так просто их давали», — себе под нос прошептал участковый и уже громко: «Выходите, или я сломаю дверь». «А ломай!» — выкрикнули из дома. «Пьянь!» — поморщился Малдей. «Парень, принеси из-под сиденья наручники, будь другом», — попросил он. И я побежал к Уралу, однако, не добежав до мотоцикла, мои уши оглушил хлопок. Это был гулкий выстрел из чего-то тяжелого.